«Ну, вообще-то мы пришли к вам из более прозаических соображений», — отсмеявшись, вздохнул я. «Наш друг попал в плохую историю. Вы знаете о шкатулке Гравви? Впрочем, неважно. Парень серьезно влип, и теперь мне необходимо помыть руки в некоем источнике боли, чтобы впоследствии закатить ему какую-то мистическую пощечину, если халиф Цуанафия ничего не перепутал». «Он не перепутал», — мягко сказала леди, сидевшая рядом со мной. «Не нужно волноваться, вершитель. Ты получишь все, что хочешь. Но для этого нужно время. Сейчас вы отдохнете, а потом познакомитесь с Черхавлой. Ты же любишь гулять по незнакомым местам, правда? Пока мы шли сюда от городской стены, тьма скрывала город, так что ты еще ничего толком не видел. Поэтому завтра тебе предстоит настоящая встреча с Черхавлой. Когда ты проснешься, в городе будет ночь, если ты предпочитаешь ночь. А если пожелаешь, будет светить солнце. Но сначала вам обоим непременно нужно здесь поспать. Хотя бы раз. Ваши сны что-то вроде платы за вход. С вас не убудет, а Черхавла любит кормиться чужими снами. Именно поэтому вас сюда и пускают, если честно. Взамен вы получите все, что вам требуется. Не мы открываем пришельцам свои чудеса. Это делает город. А он нетороплив. Идемте, я отведу вас в один из пустых домов». Она решительно поднялась со скамейки. Я с изумлением обнаружил, что мы внезапно остались одни. Сэр Кофа тоже ошеломленно оглядывался по сторонам. Куда подевались все остальные наши собеседники, и когда они это успели, вот чего я так и не смог понять. Фонтан тоже куда-то исчез, и уютный дворик, в котором мы сидели, вдруг показался мне совсем крошечным и каким-то неряшливым, словно он стал неумело нарисованной картинкой под пыльным стеклом. «Ты устал, поэтому все исчезает. Но это не навсегда», — объяснила леди. «Просто Черхавла идет спать вместе с тобой. Так порой бывает». «А я еще не устал», — проворчал сэр Кофа. «Но мне тоже кажется, что этот грешный городок пошел спать. Куда подевался фонтан и все остальное?» «Но ты же с самого начала был согласен отказаться от возможности диктовать этому месту свои условия», — улыбнулась леди. «По этому городу нет дела до того, устал ты или нет. Можно сказать, тебе очень повезло. У тебя есть шанс увидеть настоящую Черхавлу, гость». «А что, есть какая-то настоящая Черхавла?» — изумленно спросил я. «Разумеется, есть и это. Восхитительное зрелище. Нечто неизменное и неподвластное нелепым, но могущественным желаниям наших гостей. Но у тебя тоже есть шанс ее увидеть, если ты перестанешь придавать значение своим желаниям или просто понравишься Черхавле. И так бывает. А теперь идемте». Она властно обняла нас с Кофой за плечи. Ее руки были слишком тяжелыми и сильными для такого изящного создания. Кажется, эта хрупкая леди могла бы нокаутировать нас обоих одной левой, если бы захотела. И мы пошли куда-то в красноватую темноту непроницаемой ночи. «Вы можете отдохнуть здесь. Это хорошее место». Она остановилась возле одного из многочисленных высоких узких домов, стены которого были возведены из такого же сияющего белоснежного камня, что и городская стена. «Идите туда и ничего не бойтесь. Черхавла не то место, где с людьми случаются всякие нехорошие вещи». «Надеюсь», — фыркнул Кофа. И мы с ним решительно переступили порог этого дома. Одновременно, благо размеры дверного проема это позволяли. «А вы не зайдете, чтобы показать нам комнаты?» — нерешительно спросил я у нашей провожатой. «К сожалению, я не могу зайти с вами в этот дом», — улыбнулась она. «Для меня его просто не существует. Он только для вас». «Судя по всему, сейчас мы с вами заберемся под те самые лиловые покрывала, дарующие сон без сновидений», — мрачным тоном пророка сказал я Кофе. «Помните, старик, который рассказывал нам историю о Вукушихе Махару, их упоминал?» «Магистр с тобой, мальчик, ты что, наизусть ее выучил, эту его историю?» — насмешливо удивился Кофа. «Иногда меня так легко очаровать. Легче легкого», — весело признался я. «Однако тут темно». — А ты попроси, чтобы включили свет. Тебя же все должны слушаться. Все-таки ты у нас какой-никакой, а вершитель, — усмехнулся Кофа. — Да будет свет, — патетически провозгласил я. Мягкое красноватое сияние озарило причудливую мозаику на стенах холла и широкую лестницу, ведущую наверх. — Получилось, — растерянно вздохнул я. — Самое трогательное, что ты до сих пор этому удивляешься, — рассмеялся Кофа. — Мог бы и привыкнуть. — Если я привыкну, мне будет не так интересно, а вам не так смешно. — Ладно, идемте наверх, посмотрим, что там творится.